Теперь он держался стойко и не смотрел на маркизу Крешенцы. Но вот вновь запела сеньора П., и душа Фабрицио, омытая слезами, обрела великое успокоение.